Глава 7. Джонни знал, как еще это объяснить. Вот Дейзи Мэй здесь, а вот ее нет. Пока он думал, когда же невозможное отжило свой век, веревка туго натянулась, рванув его к отвесному бетону стены. Коснувшись его, Джо услышал рык потрясенного зверя, попавшего в ловушку, или зверя, который пытается вырваться из нее, и, борясь с веревкой, обернулся. Беловолосая девушка, по-видимому, самозванный вождь лишенных, указывала на него. Она испустила боевой клич, прочие полудуши рядом закричали в ответ. Потом Джо дернула назад, и стена проглотила его, одарив тем же ощущением сдвига, который он пережил на ферме. Лишенные ковыляли к нему, и это было последним, что он увидел, прежде чем его утащило на другую сторону. Джо так и не смог понять, что было во взглядах лишенных – ненависть, страх, отчаяние или комбинация всего этого. Спустя секунды, или то, что сходило за секунды в живом кошмаре, в котором он оказался, Джо увидел, почему Дейзи Мэй окрестила это место жижей. Казалось, его засунули в живую, пульсирующую мембрану. Розовый водоворот сгущенного желе выжимал из него воздух, как медвежье объятье. «Нырять» – так это назвала старая корга в лавочке, и Джо осознал ее правоту. Это все равно, что погружаться в какую-то древнюю впадину на дне глубокого моря. Дейзи Мэй не оборачивалась, когда Джо тянула в жижу. На самом деле он едва ее видел. Натянутая струной веревка, тащившая вперед, была единственным реальным признаком того, что девушка вообще двигается. Она сказала ему не оглядываться, но ничего не говорила насчет смотреть по сторонам. Он смотрел, и это только усиливало впечатление падения в живой организм. Возможно, в мозг. Поскольку, когда Джо вгляделся, он различил тонкие неясные изображения, будто отпечатки, вырезанные на ушибе. Зачарованный, он потянулся к сцене спорящей пары, но отдернул руку, вспомнив совет Дейзи Мэй смотреть, но не трогать. С трудом отведя взгляд от наслаивающихся картин, посмотрел вперед и тут понял, что Дейзи Мэй исчезла из вида. Затем его дернуло не вперед к ней, а назад. Потащило в замедленном воспроизведении, как при травме шеи в перегрузочной камере. Медленно, очень медленно Джо опустился на поверхность. Веревка вокруг талии снова туго натянулась, утаскивая его от девушки, которую он больше не видел. Спину вдавило в пол, который выглядел бисквитным, но ощущался бетонным. Джо закричал от боли, беззвучно, сдавленно. Затем неуклюже поднялся. Это место давило на него вместе с паникой первого, абсолютного одиночества. Веревка снова туго натянулась, кружа его в замедленном танце, и он, наконец, увидел, что его тянет. Навстречу ему, по веревке, которую Дейзи Мэй прикрепила к поверхности загона, лез лишенный, хватая веревку горсть за горстью, подбираясь все ближе. Борясь с давлением жижи, не замечая ее могильной тишины, Джо отчаянно смотрел по сторонам, поскольку сейчас существовало только отчаянно и по сторонам. Ощущение вперед и назад пропало в этом месте невообразимой странности. Что сделает ему лишенный, если Джо не сможет отыскать путь наружу? И где это наружу? «Джо!» Голос донесся из полусна. Плохая связь, обернутая в эхо. Джо лихорадочно огляделся, пытаясь найти источник голоса. Все поверхности были покрыты изображениями из чуждых ему времен и мест. Веревка вновь дернулась, на этот раз не со стороны лишенного, а с другого конца. Джо схватил ее, вскрикнув от боли, когда веревка резанула ладони. Дейзи Мэй сотклась на стене перед ним, оживленная наскальная живопись с торчащим из нее куском веревки, и потянуло его бог знает куда. «Там все равно лучше, чем здесь», — подумал Джо. «Даже если это ад, там лучше, чем здесь». «Прыгай!» — приказала акварельная Дейзи Мэй, и Джо прыгнул, лишенный достоинства. Неуклюжий прыжок слепой веры. Руки девушки обхватили его запястье и потащили в рисунок. Затем, едва он успел подумать, что справится, лодыжку стиснули сталь и кость. Джо посмотрел вниз на рентгеновский снимок души, на существо, которое, похоже, собиралось навечно удержать его в этом мембранном чистилище. Он обернулся к изображению Дейзи Мэй и увидел на ее лице страх. Рука существа подбиралась к кислородному баллону на спине Джо, стараясь воспользоваться им как лестничной перекладиной. Кожаные ремни протестующе впивались в спину. Джо попытался пинком сбросить душу, но лямки только дернулись сильнее. Существо стонало в этом замедленном противоборстве. Дейзи Мэй закричала с расстояния в целую жизнь. «Твоя маска!» Джо потянулся к лицу, пальцы нащупали кожу вместо резины. На секунду он подумал, что с ним все будет нормально, что дыхательный аппарат всего лишь реквизит, которым отряд мертвых облегчал для Джо безумие ситуации. Потом почувствовал стесненность в легких, будто в его душу воткнули велосипедный насос, накачивая ее с каждым толчком, и проникся мыслью, что он настолько далек от «нормально», насколько возможно. Костяные пальцы впились в его череп, и Джо осознал, что у него не хватит энергии сбросить это существо. «Будет ли это похоже на первый раз, когда я умер?» – подумал он. «Будет ли так же больно? Сколько раз мне придется умирать?» Все почернело. Потом показалось, будто он пробился наружу из-подо льда. В легкие пробился в воздух, следом вернулось зрение. Маска вернулась на лицо. Воротник сжимали пальцы. Дейзи Мэй, по крайней мере, ее верхняя половина, была в жиже. Просунулась мимо него, в руке пистолет, на лице решимость. Оружие дернулось. Тонкая неоновая нить медленно вырвалась из ствола. Джо завороженно, невзирая на головокружительный ужас происходящего, следил, как нить изогнулась к лишенному, до которого сейчас оставались дюймы. Пуля была видимая, но полупрозрачная. Она встретилась с головой существа и взорвалась. Из нее вывернулись усики, присосались к лишенному, как паразиты, забираясь в него и оплетая. Органика была словом, от которого Джо не мог избавиться. Мальчишек на ферме рвали порох и огонь. В огнестрельной ране не было достоинства, не было красоты, только жестокость молота. Здесь было иначе. Это выглядело как возрождение. Джо почувствовал, как его дернули вперед, в уши начал рваться звук. Последний взгляд на существо открыл лишь парящую, растворяющуюся гроздь зеленых нейронов, которые уже коричневели и рассыпались.